Глава 9. Мишель Миллерс. «До следующей игры 3 дня», — объявил мистер Эйлор, когда все собрались в палате Маркуса. Ведь ему пока нельзя было вставать. Сам Маркус Пол лежал на больших подушках. К его венам были подсоединены трубки, а аппараты вокруг размеренно мигали разными цветами. Дракон был бледен и серьезен, и почти ничего не говорил. Я же усиленно не смотрел на него, краснея от мысли о том, что успел наговорить за прошедшие 2 часа. Доктора обещают, что за это время Маркус полностью восстановится. Вам всем тоже не помешает хорошенько отдохнуть. Так что как минимум 5 игроков у нас будет. 5? Я подняла на него встревоженный взгляд. В палате не хватало одного, Бьорна. Мои догадки подтвердились. Мы сделаем все возможное, чтобы его вытащить, серьезно ответил тренер. В этом заинтересованы не только мы, но даже золотые, ведь Драгонбол не просто зрелище и развлечение. Это лицо Вериги на межмировой арене. «А что тут можно сделать?» – мрачно произнес Лео. Ему капитально сорвало крышу. Такое невозможно оправдать. «Мистер Камерон должен найти способ», – заметил Макс, который болтал ногами, сидя на подоконнике. «А еще я слышал, что к делу привлекли главу Огненных. Он раньше был в разведке и знает слабые места представителей разных рас, Кэрри в том числе». «Проблема в том, что это время», – произнес Маркус. И по его лицу было видно, что говорить ему пока довольно тяжело. Поймав его взгляд, я быстро отвернулась. «Наши ребята точно убедят кошаков, что с его стороны была оборона. Но сколько у них это займет? Неделю? Месяц? А до тех пор он должен оставаться под домашним арестом», – кивнул Даниэль, который стоял у меня за спиной, прислонившись к стене. «Именно», – подтвердил тренер. «Должно случиться чудо, чтобы его удалось вытащить к следующей игре. Поэтому, Маркус, не смей нарушать режим. Любое неудачное движение может замедлить процесс твоего восстановления». «К себе знаете». Огненный слабо усмехнулся. «Не тебе сейчас шуточки отпускать», – ответил тренер. И в его голосе послышались металлические нотки. Я с любопытством посмотрел на мистера Эйлора, лицо которого оставалось непроницаемым. Конечно, мне было известно о его травме. Отец не пропускал ни одной новости о Драгонболе. И про тот случай, когда капитан сборной Вериги столкнулся на поле с сыном Амадея Мизериуса, рассказывал раз 15. Драгонбол никогда не был безопасным спортом. Но драконы живучие, и пока что за всю историю этой игры не было ни одного смертельного случая. В самом деле, почему я решила, что Маркус умрет? Типичная ситуация когнитивного искажения. Я просто додумывала свой сон в соответствии с какими-то эмоциональными предубеждениями. Может, какая-то часть меня хотела, чтобы он сгинул и не травил мне душу своим присутствием? Великая богиня, как это низко с моей стороны. «Сегодня все отбываем обратно в Верегию», – продолжал тем временем мистер Эйлор. «Маркус, ты остаешься до тех пор, пока тебя не выпишут. По запросу со стороны больницы мы отправим за тобой сопровождающего». «Я останусь с ним», – выпалил я. И в палате повисла напряженная тишина. Все взгляды обратились ко мне. Пришлось смущенно пояснить. «Завтра все равно выходной. А ему нужен будет кто-то, хоть немного знакомый. На случай, если понадобится какая-то помощь, или передать что-то, или, мало ли». Мой голос затих к концу фразы, и я потупила взгляд. На самом деле причина была, конечно, не в этом. Просто мне было совестно, что я засомневалась в нем. Что подсознательно пыталась убить. Пусть даже во сне. Пусть даже в какой-то больной фантазии. Меня всегда учили мыслить отстраненно и проверять свои версии. А тут столько досадных промашек подряд. На Маркуса я не смотрела. И потому не знала, какое у него на эти слова было выражение лица. И полагаю, это к лучшему. Что бы на нем не было изображено, презрение, насмешка или наоборот удовольствие, все это одинаково трудно было бы пережить. «В таком случае я тоже остаюсь», – вызвался Даниэль. «Ты у нас сейчас основной игрок», – покачал головой тренер. «Тебе нужен отдых». «Я и здесь прекрасно смогу отдохнуть. А Шелли оставлять одну среди кошаков, у которых течка, явно не стоит. Со мной они ее хотя бы не тронут». Я удивленно обернулась. Он серьезно собирается остаться со мной. Тренер устало вздохнул. «Хорошо. Вы двое присмотрите за Маркусом. И друг за другом. Возьмете у меня подавитель в отеле. Все? Никто больше не собирается заниматься ерундой и бессмысленно тратить время на Элеоне. У меня много дел дома, первой высказала стальная леди. У меня тоже планы, пожал плечами Макс. Лео только хмыкнул и покачал головой. В следующий раз тренер поднял указательный палец и обвел всех строгим взглядом. Я возьму с собой подавитель на всех, и вечером перед игрой каждого заставлю выпить по дозе. «Вы нам не доверяете?» – обиженно просопела Миранда. Но тут же замолчал под строгим взглядом тренера. И только Макс насмешливо наблюдал за смущенными и виноватыми лицами, продолжая болтать ногами. Я вышел из палаты и тихо закрыл за собой дверь. «Как он?» Даниэль, который стоял у окна в светлом коридоре больницы, кивнул в сторону палаты. «Ему ввели какой-то аппарат, и Маркус уснул». Ответил я со вздохом и, опершись руками о подоконник, посмотрел на улицу. Там, в порывах ветра, шелестела листва непривычно желтоватого оттенка. Улица была почти совсем пуста. Лишь один Кэрридж читал газету на скамье, а женщина в шляпе с широкими полями и прорезями для ушек шла куда-то по своим делам. Идиллия. Наверное, здесь и сейчас я могла бы даже почувствовать особое тепло летнего счастья. Если бы не маленькое «но», которое сопело на больничной койке. Все будет хорошо. Дэн тоже повернулся к окну и обнял меня за плечи, по-хозяйски прижав к себе. Мой взгляд взметнулся к нему. После того, как он показательно меня игнорировал в палате Маркуса, эта перемена оказалась неожиданностью. В конце концов, он же дракон, еще и саргон, упрямый, как осел. Он ни за что не пропустит следующую игру и в этот раз не позволит оставить себя на скамейке запасных. «Наверное, ты прав», — с ноткой сомнений протянул я. «Пойдем». Ладонь Дэна сжалась у меня на плече. «Тебе нужен свежий воздух и вкусная еда». «Но...» «Ничего с Маркусом без тебя не случится. Его все равно вырубили, так что часок обойдется без твоей поддержки». Его рука соскользнула с моего плеча, и Даниэль, взяв меня за руку, скрестил наши пальцы. Я снова почувствовал, что кровь приливает к щекам. С этими драконами приходится краснеть каждые 5 минут. «Дэн», – неловко произнесла я, когда мы вышли на улицу. «Я должна тебе кое в чем признаться». Он бросил на меня вопросительный взгляд сверху вниз, но больше никаких эмоций его лицо не выражало. Мне почему-то стало страшно. Но нам нужно расставить все точки над «и». «Я тебя очень внимательно слушаю», – сказал он, крепче сжав мою ладонь. «Кажется, Маркус мне не безразличен». Даниэль не ответил. Мы некоторое время шли молча, и я не понимал даже, куда именно он меня ведет. «Я не знаю, насколько», — продолжил я после паузы. «И вообще не совсем понимаю, как к этому относиться. Особенно после того, как он... «Унизил тебя», — подсказал Даниэль. «Да. Но все равно что-то в нем заставляет меня переживать». «Я тоже переживаю за него. Он заноза в заднице, иногда совершенно невыносимый, но...» Даниэль с улыбкой бросил на меня короткий взгляд. «Но мы все-таки в одной команде. И знаешь, он ведь за каждого из нас готов порвать кого угодно, не хуже Рыча». Я невольно улыбнулась, а потом снова загрустила. Будущее Бьорна все еще было довольно туманным, и этот факт не добавлял оптимизма. «Так, ну-ка не раскисать», — велел Даниэль. «Все будет хорошо». «А если Маркус не оправится к следующей игре? Вас ведь вчетвером не допустят, даже если вы будете иметь шансы на победу против команды из 5. «Тогда совершим чудо и оправдаем Рыча за 3 дня». Я кисло усмехнулась. «В самом деле, думаю, что это возможно?» «Я на это надеюсь. В крайнем случае можно оставить Маркуса болтаться где-нибудь на поле в качестве украшения. В правилах не сказано, что все 5, находящиеся на поле игроков, должны непременно играть». На это Дэн получил еще один скептический взгляд. «Шелли?» Он вдруг остановился, и ветер, зашелестевший в листьях, растрепал его недлинные волнистые волосы. «Раз уж мы заговорили об этом...» Дракон взял меня за вторую руку, и я с трудом сглотнула, заставив себя поднять на него взгляд. «Что он задумал?» «Не подумай, что я какой-то там ветреный, что так сразу пришел к тебе с этим предложением. Ты ведь знаешь, я не из тех, кто готов долго думать». Он усмехнулся. «Особенно на контрольных работах. В общем, мне тяжело смотреть на то, как ты общаешься с Маркусом, и представлять себе, что ты никогда больше меня к себе не подпустишь. Это не признание в любви, но все же. Он заглянул мне в глаза, выдержав эффектную паузу, от которой у меня внутри все обмерло. Я невольно начала качать головой, опасаясь того, что он скажет дальше. «Шелли, ты будешь моей девушкой?» Этот взгляд, будто чуть из-под лобья, хоть он и выше меня. Испытующий, пронзительный. Эти глаза, которые способны контролировать все вокруг даже на высокой скорости. Способны оценить любые преграды, лавировать среди них, не попадая в ловушки. Я сжала его пальцы. Посмотрела на них. Длинные, узловатые. «Дэн...» «Знаю». «Что?» Мои ресницы взметнулись. «Все знаю. Что я тебе нравлюсь, что Маркус тоже. И парня твоего бывшего помню, и твой страх, когда он оказался рядом. И чувствую, как страшно тебе сейчас. Ты пахнешь, как щенок, которого бросила мать на улице, когда к нему подошел большой незнакомый человек. Знаю, что ты хочешь ответить отказом». «Прости», — еле слышно ответила я. Но в этот момент Дэн крепче обхватил мои ладони своими и поднял их перед собой, прижав к своей груди. «Я хоть большой и незнакомый, но, честное слово, не кусаюсь. Если что-то пойдет не так, мы все равно останемся членами одной команды и друзьями по учебе». «Даниэль...» Я осторожно высвободил руку, чувствуя себя так, будто он своими словами принуждает меня к чему-то. «Ты во всем прав. Да, ты мне действительно нравишься. И в другой ситуации...» «Почему ты так боишься? Это из-за Маркуса?» Я опустил взгляд. «Маркус. Слышал ли он мое обещание дать ему второй шанс? Если он не захочет им воспользоваться, то никакой проблемы нет. Но если захочет, я ведь не могу просто отказаться от своего слова». «Нет, дело не в нем. Вернее, не только в нем». Я пошла дальше, подогрета под солнцем брусчатки аллеи. Отношения – это большая ответственность и в то же время большая работа. Они легко рассыпаются, стоит только отвлечься на что-то. «Например?» – вкрадчиво уточнил дракон. «Например, на поступление в Академию Золотых. Я убрала с лица волосы, которые под действием магии успели отрасти достаточно, чтобы лезть в глаза». «Он тебя бросил?» «Кто?» «Тот парень в кожаной жилетке, которого мы встретили на площади, когда отвозил тебя домой. Помнишь?» Я прикусила губу, вспомнив крайне неловкую встречу Дэна и Нейла. «Он тогда назвал тебя бревном в постели», – протянул Дэн, а после этого поймал меня за талию и неожиданно прижал к себе, развернув лицом к лицу. Кровь прилила к моим щекам, потому что его бедра оказались вплотную к моим, и это напомнило о прошлой ночи. Слишком ярко напомнило. «Как я и сказал, проблема была в нем, а не в тебе». Проговорил он одной рукой, продолжая прижимать меня к себе, а второй взяв за подбородок. «Впрочем, учитывая, что ты была девственницей, что он вообще мог о тебе знать?» Он склонился ко мне и неторопливо нежно поцеловал мои губы. Должно быть, действие подавителя начало слабеть, потому что я почувствовал, как резко стал нарастать внутри тот самый совершенно особенный жар. «Так он тебя бросил?» – спросил Даниэль, заставляя смотреть тебе в глаза. «Мы расстались», – упрямо ответил я. «Почему ты не хочешь признать, что он мудак? Бросить такую девушку в момент, когда ей непросто?» Я не знала, как ему ответить. Он словно был способен забраться мне в голову и узнать там обо всех скрытых мыслях и желаниях. От него, казалось, ничего нельзя утаить. «Думаю, я пока не готова к настоящим отношениям», – прошептал я, и шум листвы заглушил мои слова. «Хорошо. Я понял, что все сложно. И ценю твою прямоту». Даниэль повел плечами, медленно шагая вперед в такт моим шагам. «Однако послушай, на твою руку и сердце я не претендую. Но мне легко и приятно быть рядом с тобой, во всех смыслах. Человек не может быть истинной парой для дракона. Но именно эта мысль мне пришла в голову, когда до меня дошло, что ты девчонка. Ведь я почувствовал притяжение к тебе еще до этого. Ты бы знал, что у меня тогда в голове творилось». Мы рассмеялись. Он ведь действительно уделял мне довольно много внимания с самого начала. «Должно быть, это естественное влечение, связанное с гормонами», – предположил я. «Вряд ли же вы принюхиваетесь к каждому встречному, чтобы только определить пол. Даниэль кивнул. Мне многие мужчины-люди кажутся слишком женственными, особенно худые и невысокие, так что даже мысль не возникла, что надо принюхаться. К тому же незадолго до начала занятия я подцепил какую-то дурацкую болячку в Леви и до недавнего времени не чувствовал никаких запахов. Дракон сделал глубокий вдох, а потом протяжно выдохнул сквозь узкую щель между напряженных губ. Возможно, если бы я сразу знал, что ты девушка, все было бы по-другому. Если бы ты сразу знал, я бы стал для тебя одной из многих. Улыбнулась я. Не хочу, чтобы так было. Он посмотрел на меня сверху вниз. Я ответила смущенно кокетливым взглядом. Давай сформулирую свое предложение иначе. Шелли, будь со мной. Я свободен. Ты пока что тоже. Мы имеем полное право проводить время с кем угодно и так, как нам угодно. Мне стало тяжело дышать. Кивнула. Мы и так, с трудом проговорила я, проводим время вместе. Я просто не хочу, чтобы между нами существовало неловкость и напряжение. Знаю, что это может закончиться. Момент, и одной про матери известно, что будет дальше. Думаю, даже про матери не обладает такими способностями. Ты же обладаешь, возразил Даниэль. И я вспомнил один из недавних снов, где я водил пальцами по его обнаженному торсу, лежа вместе с ним в постели. Тогда этот сон казался мне игрой воображения, фантазиями подсознания. Но теперь... Ты мне снился. Выдохнула я, вспомнив тот сон во всех красках. Надеюсь, содержание сна было не таким, как с Маркусом? Нет, но... По телу прошла дрожь приятного смущения. У тебя была перебинтована рука. Такое случается, философски заметил Даниэль. К сожалению, я не знаю, когда это должно случиться. Все, что мне известно, события того сна происходили перед одной из тренировок. Будет плохо, если ты получишь травму посреди чемпионата. Перебинтованная рука. Ерунда. Весело отозвался дракон. В Вериге, конечно, технологии не столь продвинутые, как здесь, на Элеоне. Но наши вараны тоже не лыком шиты. Если бы мы точно знали, где и как это произойдет, то могли бы предотвратить. Шелли... Дракон снова взял меня за руку и сжал мою ладонь. Невозможно бегать от любых неприятностей. Они все равно догонят. Мы просто подумаем, что будем делать, если моя травма случится во время чемпионата. Хорошо. В моем голосе не было уверенности. Ты предлагаешь сосредоточить свое внимание не на предотвращении, а на подготовке к устранению последствий. Совершенно верно. Поэтому не бери в голову. О, а вот и заведение, которое мне Макс посоветовал. Он указал на небольшое симпатичное здание, выполненное в плавных линиях. Его крыша напоминала шляпку гриба и была полностью покрыта порослью какого-то вьющегося растения, стебли которого, как гирлянды, свисали вниз. Кухня, конечно, в духе местных традиций, но вроде как они готовят кое-что съедобное для нас. О, это хорошо, обрадовалась я, потому что с самого утра во рту ничего не было. Значит, мы не умрем от голода за последующие сутки. Внутри оказалось тоже достаточно уютно. Мы заняли один из столиков и, попросив у официанта что-нибудь пригодное для человеческого желудка, расслабились, наслаждаясь прохладой дующего на нас холодным воздухом артефакта. «Я согласна», — проговорила я после некоторого молчаливого обдумывания нашего диалога. Дэн бросил на меня вопросительный взгляд. «Ты свободен, я свободна». Нам ничто не мешает проводить свободное время с тем, с кем хочется. И так, как хочется. Он улыбнулся. Но не так, как обычно. Весело, чуть нахально. Было в его улыбке какое-то смущение. Но я правда не знаю, что будет. Даже сегодня вечером. Тише добавила я. Даниэль усмехнулся. Значит, у нас есть как минимум день, чтобы провести его вместе.